«Если заслужу ваше доверие, давайте присядем на эту скамеечку и поговорим. Вот так. Что вас больше всего интересует?» «Меня интересует генетика. То, что вы сделали, гениально. Вырастить дуб за 3 года. 3 года от желудя до плодоношения. Это же прекрасно. Я была бы счастлива работать под вашим руководством, хоть чернорабочий». «Теперь же нет никаких черных рабочих. Их заменили автоматы. Лаборантом пойдете?» «Ой, спасибо, профессор! Меня зовут Таисия Константиновной. Я никакой не гений. Просто я своей проблеме отдала 500 лет и работала весьма напряженно. Идемте, я покажу свои кедры». Лосева легко поднялась и повела Ренату по тропке вглубь питомника. «Вы знаете, кедры не поддаются почему-то. Я всю жизнь бьюсь над кедрами, но пока не получается. Они по-прежнему медлительны». «Не хотят спешить?» «Не хотят. А когда вы можете выйти на работу?» «Хоть завтра». «Завтра меня здесь не будет, а я бы хотела сама вам показать, в чем будут ваши обязанности. Приходите уж в понедельник. Завтра я весь день буду в космическом институте». Рената слегка вскрикнула от удивления. «В космическом институте? Что вы так удивились? Их как никого интересует проблема преодоления времени в лесоводстве. Они готовятся зеленять Марс. Я работаю у них 2 дня в неделю. Организовываю там филиал нашего института. Лес и космос. Когда-то была такая песня: «И на Марсе будут яблони цвести». Так вот, они хотят начать именно с яблонь, по моему совету. Потому что яблони у меня растут всего быстрее. Но требуется приучить их расти и плодоносить в атмосфере Марса. А не мало ли солнца? Там будет еще несколько солнц, искусственных. В проекте они уже существуют. О, я вижу, вы большая фантазерка. Может, вам хотелось бы работать в космическом институте? Вижу, что хотите. О, спасибо! А я сумею? Работа такая же, как здесь. Мне как раз нужен там хороший исполнительный лаборант. Рената, просияв, схватила руку Лосевой и пожала. «Вы занимаетесь спортом? Это хорошо», — заметила профессор, помахав онемевшей рукой. «Молодежь нынче помешалась на космосе. У меня сын космонавт. Впрочем, он отнюдь не романтик. Он-то как раз не рвался в космос. Его послали туда работать. Начальник лунной обсерватории». «На Луне? Вместе с Кириллом Мальшетом? Вы знаете космонавта Мальшета? Его семью, ведь Кирилл родом из нашего Рождественского». «Ах, да, значит, вы и землячка Кирилла Мальшета. Смотрите, вот эти кедры. Все, чего я добилась за столько лет. Ускорение роста 5%, не больше. Правда, хороши, но в Сибири они лучше». Они долго смотрели в молчании на кедры. Еще молодой кедровый бор. Сероватые стволы, как колонны, поднимались к небу. Мощная темно-зеленая крона медленно колыхалась на ветру. Там был ветер в высоте, в вершинах кедров. Внизу совсем тихо. Сильные крепкие ветви, как бронзовые канделябры. У подножия напавшей хвои лежали крупные кедровые шишки. «Ну что же, завтра можете приходить в космический институт», — наконец заговорила Лосева. «Спросите меня». Рената прерывисто вздохнула. «Если не возражаете, приду». «По глазам вижу, как вам хочется в космический институт». «Хочется, конечно, но здесь ведь работа важнее. И для вас главное здесь, на Земле, а не там. Надо сначала прибрать у себя на планете. Буду работать где важнее».